Песня садовой камышовки. Птица поет в старом кусте сирени на краю деревни в окрестностях Ардейского заповедника. Новгородская область, май 2018-го.